Глава 21. Вероника. Я вернулась в комнату и в первую очередь занялась купанием бельчонка. Смочив теплой водой небольшое полотенце, принялась аккуратно стирать с него грязь. Сполоснула, снова потерла. Такой крошечный, что я просто не рискнула мочить его целиком. Искля не вырывался и даже не возмущался. Сидел тихонечко и подставлял свою шерстку. Только когда попыталась забрать у него из лап хвостик, недовольно засопел. Рыжий такой, славный. На удивление умненький и красивый. Надо придумать ему более подходящее имя. Понимать бы еще, девочка это или мальчик. Развернула сухое полотенечко и перевернула бельчонка на спину. «И как тебя понять?» — вздохнула я. «А с другой стороны, зачем понимать?» Можно же дать универсальное имя, которое подойдет и мальчику, и девочке. Сашку отметаем сразу, а то, боюсь, князь очень обидится. Хотя... Да нет, не будем дергать тигра за усы, пока не стоим у него на горле. Есть Богдан и есть Богдана, но недостаточно звонко для такой рыжей бусинки. Ян и Яна. Ну, тоже нет. Была у меня одноклассница Янка, злющая и тощая. Валентин и Валентина. Это очень длинно. Хм, прям даже в рифму. Потерла лицо руками, пытаясь вспомнить еще варианты, но больше ничего не шло в голову. «Женька!» — выпалила вслух. «Точно! Будешь Евгенией или Евгением? Там уже чем природно градила!» «Шш!» Бельчонок пошевелил носом, чихнул и принялся вылизывать уже чистую шерстку. Я переложила его на подушку, разместила на кровати куски платья и вздохнула. Зашить носок я, конечно, могу, но... Тут настолько тонкая и мягкая ткань, что, как бы ни старалась, шов все равно будет виден. Не успела я как следует расстроиться, как в дверь постучали. «Минуточку!» — выкрикнула, стремительно запихивая проклятый наряд в шкаф. Отворила и увидела хмурого распорядителя. «Что-то случилось?» Поинтересовалась, надев дежурную улыбочку. Мужчина недовольно глянул на меня, оттеснил в сторону и вошел в комнату. «Я выяснил, что вас так задержало», — сообщил цепким взглядом, осматривая помещение. «Ой, мамочки, к нам едет ревизор! Тоже мне великая проверка!» «И что же?» — невинно захлопала ресницами, отметив про себя, что этот гад явно не даст Женьке житья. «Надо будет постараться держать малыша при себе, а то с распорядителя станется отдать бельчонка мальчишкам, как и грозился». «Вы порвали бусы!» Он подошел к столу и высыпал жемчужины, которые я не успела собрать. «Нет, это не моих рук дело», — пожала плечами, всем своим видом демонстрируя, что его обвинения оскорбительные. «Только человек, может быть, настолько...» Начал было он, но бельчонок пробежал по кровати, ловко взобрался по балдахину и, воспользовавшись головой мужчины как перевалочным пунктом, перескочил на мое плечо. Распорядитель от негодования потерял дар речи. Правда, блаженная тишина длилась недолго. Совсем скоро его прорвало и на голову моего бельчонка, а заодно и на мою... Обрушился целый свод правил о том, как вести себя нельзя и как нужно в этом дворце. Я перестала слушать примерно на третьей минуте. Это же надо быть таким занудой. Женька останется жить со мной, и это не обсуждается. Ваш князь разрешил, или вы хотите оспорить его решение? Спросила, не выдержав этого монолога. Распорядитель побледнел, нахмурился и засопел, а я решила сбежать. «Если вы закончили, то мне бы хотелось прогуляться перед ужином». «Я могу идти?» Он закатил глаза и лишь коротко кивнул. Я вышла на улицу, быстро добралась до озера, искренне надеясь посидеть в тишине и одиночестве. До ужина вроде бы оставалось чуть больше часа, и прогулка действительно могла бы доставить удовольствие. Но едва я свернула к воде, как со мной поравнялся Мортенфер. «Как дела у самой особенной кандидатки этого отбора?» «Это что за рыжее сокровище?» Ехидно, но в то же время беззлобно поинтересовался он. «Дела относительно нормально. А бельчонка зовут Женька». «Хорошенький», — улыбнулся мужчина и аккуратно погладил малыша по носу. От него бельчонок не спрятался за хвостиком и даже потерся мордочкой об руку. «Ты подумала над моим предложением?» — поинтересовался дракон, заглянув мне в глаза. «Я не знаю, что мне делать», — вздохнула и пожала плечами, решив быть предельно честной. «С одной стороны, понимаю, что нужно соглашаться, но с другой...» «Совесть терзает. Ну как потом смотреть в глаза окружающим, зная, что победила нечестно?» «А, ну, тут все довольно сложно. Без меня ты точно проиграешь. Не знаю, сообщили тебе или нет, но домой ты не вернешься никогда». «Даже если проиграю?» — спросила, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Все куда хуже. Если ты проиграешь, то тебя отвезут к морю, посадят в лодку, оттащат подальше от берега и бросят на произвол судьбы». Он улыбнулся и пожал плечами, словно его забавляла подобная участь. «Как можно быть таким гадким?» — спросила, стерев все же скатившуюся слезу. «Я не гадкий, а честный и прямой. Зачем скрывать от тебя перспективы? Так у тебя хотя бы будет больше шансов выжить, потому что знания — это залог успеха. Даже самые кровавые войны выигрывают умом, а не грубой силой». Я закатила глаза и сделала глубокий вдох. Нужно успокоиться и еще раз все хорошо обдумать. «Ладно. Есть еще что-то, что мне нужно знать, прежде чем я приму решение?» «Есть много вещей, которые ты не знаешь. Но не буду же я просто так проводить тебе вводную лекцию». «То есть ты все-таки попросишь что-то за свою помощь?» Так и знала, что он юлит, отрицая, что ему от меня что-то нужно. «Да, я придумал. И хочу наладить отношения с Кэтрин. Ты всего-то должна будешь всеми силами попробовать подружиться с ней и замолвить за меня словечко. Видишь, ничего противозаконного». Улыбнулся он широко и искренне. А я попыталась прислушаться к своим ощущениям. Точно он мне не врет? «Соглашайся, Вероника. Поверь, больше никто из драконов не станет предлагать тебе помощь, а так убьешь сразу двух зайцев одной стрелой. Будет у тебя в подругах сестра женишка, а в советниках его друг». «Искуситель!» — невольно поджала губы. «Я могу еще подумать? Мне нужно еще немного времени. Хотя бы до следующего утра». «Не затягивай с этим сильно, мое терпение тоже не безгранично». Он еще раз погладил бельчонка, развернулся и ушел.